Электронную почту собака estudanchilegal88 удалили, и отследить ее происхождение было невозможно. Судя по всему, брата Марты на самом деле не существовало, а заявление на вывоз тела — подделка. К этому времени я уже вычеркнула все, что Пьетро рассказывал Марте. Происхождение, историю жизни, привычки. Ложь за ложью. У меня еще оставалась некоторая надежда, пока я искала похожие полицейские отчеты, но даже это не сработало. Ни в другие полицейские участки, ни к Нельсону не поступали подобные жалобы за последние 2 года. Женщины, перенесшие такой удар, очень ранимые. Подавая жалобу, они воздерживаются от подробностей, бросающих тень на их репутацию, избегают рассказывать о том, как их обманули, потому что они связаны с сукиным сыном эмоционально. Им стыдно. На сайте amoridial.com я по-прежнему пыталась найти хоть одного подозреваемого. Читала и перечитывала профили и чаты, но понятия не имела, как двигаться дальше. Кроме того, ничто не могло гарантировать мне, что собака estudanchilegal88 — один из этих 22 парней. Такими темпами я поймаю парня, когда он будет ходить с тросточкой. Как-то в пятницу в моем мозгу вспыхнула лампочка. Мы с Паулу отправились поужинать. Он всю неделю настаивал на том, что нам нужно побыть вдвоем. Дети остались с его мамой, а мы пошли в ресторан рядом с домом. Там вкусная паста. Так как я все еще сидела на диете, еды осталось много, и я попросила положить остальное в контейнер. В тот же момент вспышка. Испорченная еда на вынос в холодильнике Марты. Если после перенесенного удара Марта лежала в постели в депрессии, то в последний раз она ужинала с собакой estudanchilegal88. А так как она перенесла бариатрическую операцию, то ела она мало. Остатки, хранившиеся в холодильнике, указывали на то, где парочка ужинала. Я пришла домой и, как сумасшедшая, бросилась проверять догадку. Пролистала фотографии, увидела на упаковке название ресторана, сравнила его с визитками на пробковой доске, и вот оно — Траттория Саржента. Я была так счастлива, что в ту ночь у нас с Паулу случился потрясающий секс. Он пришел в восторг от обновленной, постройневшей и светловолосой меня. На следующий день в обеденное время я отправилась в Траттория Саржента на улицу Памплона. Это была типичная итальянская кантина, очень уютная, с простым фасадом, окрашенным в зеленый, белый и красный цвета. Сюрреализма добавлял кассир-португалец, усатый и вспыльчивый. В Сан-Паулу и впрямь дикая смесь иммигрантов. «Что вы хотите знать, сеньора?» — поинтересовался он. Я подарила ему самую обворожительную свою улыбку, уже предчувствуя, что это будет нелегко, и сняла с рубашки значок. «Я Вероника Торрес, отдел убийств в Сан-Паулу», — представилась я, не давая ему слишком много времени на размышления. «Мне нужно проверить записи с камер наблюдения ресторана, чтобы найти подозреваемого, который обедал здесь 12 сентября. Это возможно?» «В ресторане нет камер, сеньора. И даже если бы были, у вас случайно нет ордера? Последнее, чего мне не хватало в эти кризисные времена — полиции. Ссориться с вашим братом не для меня». Я решила попробовать еще раз. «Я пришла не для того, чтобы создавать проблемы. Сеньор...» Я протянула руку. «Жоао Баптиста, к вашим услугам», — ответил он, демонстрируя крупные желтые зубы. От него исходил сильный запах табака. «Извините за невоспитанность, но я действительно не могу помочь вам, сеньора». Я попыталась запросить список клиентов, которые в тот день заплатили кредиткой, но он даже не удосужился обратить на мой вопрос внимание. Я прибегла ко лжи во спасение, объяснила, что занимаюсь расследованием для подруги, что бедняжка подозревает мужа в измене, но выдумка только ухудшила дело. «Сеньора, в ссору между мужем и женой я лезть не буду. Не тратьте больше мое время. Если полиция будет арестовывать мужчин, изменяющих женам, к обеду здесь никого не останется. Вы уже вторая девушка, которая просит у меня просмотреть записи. Я не собираюсь вредить клиенту из-за сплетен. Возвращайтесь либо с постановлением суда, либо не возвращайтесь вовсе». Несомненно, первой девушкой, запросившей доступ к камерам, была сама Марта. Бинго. «Могу я хотя бы сесть и пообедать? Не хотелось бы опаздывать». «Да, сеньора. Но полиция здесь не ест бесплатно, нет. Чувствуйте себя как дома, если желаете, но счет оплачивайте». Я глубоко вздохнула, чтобы не послать португальца куда подальше. Сделала заказ и взяла кока-колу со льдом и лимоном. Зал был переполнен. Разноцветные футболки, свисающие с потолка, служили украшением ресторана, а бутылки вина на полках завершали образ. По стенам висели фотографии знаменитостей, посетивших это местечко. Я огляделась, чтобы увидеть, вдруг здесь есть кто-то известный. Никого. На красных стульях сидели обычные люди вроде меня. Я продолжала наблюдать за официантами. Обслуживание было простым, но очень быстрым. Наслаждаясь спагетти по-флорентийски, я позвала метрдотеля и похвалила обслуживание и еду. Непрестанно улыбаясь, я перешла к делу, показав фотографию Марты. «Вы знаете эту девушку?» Он сразу ее вспомнил. «Да, конечно, я обслуживал столик. Но это было давно. Я не помню, когда и с кем она была, но думаю, что не одна». Это был мой счастливый день. Я достала рисунок Пьетро из сумки и показала его. «Он самый. Время от времени он здесь появляется. Всегда с кем-то. Выглядит моложе, чем есть на самом деле. Этот парень что-то сделал? Он в розыске? С учетом того, как часто арестовывают бизнесменов, мне бы не хотелось проблем». «Никаких проблем, уверяю вас. Мне просто нужно знать, приходил ли он сюда 12 сентября. Сможете предоставить мне список тех, кто заплатил кредиткой или чеком в тот день? Для благого дела прошу вас». Метрдотель посмотрел на меня, нахмурившись. Пришлось прибегнуть к эффективному шаблону. «Подумайте о своей сестре, матери. Такое может случиться с ними. Никто не узнает. Все останется между нами, клянусь». Я поднесла к губам указательные пальцы, скрестив их. Какая невинность! Он тут же смягчился. «Ладно, ладно. Сделаем так. Жоао уходит около 5-6 вечера. Дольше он не задерживается. Я что-нибудь придумаю». Я вернулась в оговоренное время. Метрдотель, занятый обслуживанием столиков, кивнул на экран компьютера за стойкой. Я села на табуретку. На экране уже был открыт список денежных поступлений за 12 сентября. К счастью, мало кто платил наличными. Я записала имена всех, кто пользовался картой, одно за другим. Их оказалось не так много. Попрощалась и вышла, сжимая в ладони блокнот. Следующий шаг был прост — сравнить записанные имена с именами тех, кто общался со мной на сайте. Много времени на поиск совпадения не ушло. Кассио Рамос в списке, Кассио Рамирес на amoredial.com. Не такое уж распространенное имя. Кассио Рамирес использовал псевдоним «Собака Ремедио де Амор». Выдавал себя за привлекательного фармаколога и писал достаточно откровенно. «Ремедио де Амор. Лекарство от любви». Португальский. Это было именно то, что я искала. Я написала ему на сайте, забросив приманку. Он сказал, что у него есть свободное время, и предложил встретиться на следующий день, в воскресенье вечером. В гостиной я сказала Паулу, что, возможно, поужинаю с бандой Фернандо Диаша, делая вид, будто мне неохота и вообще не особо интересно. Он лишь вскинул брови. «Так, в самый последний момент?» «Да, но это еще не точно. Если тебе не все равно, тигра, не бери в голову, я не пойду», — откликнулась я с расчетливой небрежностью. «Да ладно, Чу, иди спокойно. Я тогда воспользуюсь случаем и пойду пить пиво с коллегами, которые непрестанно мне названивают. Жизнь такова, что если ты хочешь свободы, ты должен ее предоставлять другим». Я вернулась к ноутбуку в надежде на ответ. Взглянув на экран, я увидела кучу смайликов от Кассио Рамиреса и предложение поужинать в спот. «Отлично! Я люблю этот ресторан», — написала я в ответ. Мы договорились о точном времени. Уже рассвело, но спать мне не хотелось. Я открыла бутылку вина, чтобы расслабиться, и произнесла тост.